Глава 21. Да уж, был у нас князь Потемкин таврический, зато скоро появится граф Витта, но полусахалинский. Наместник горестно взмахнул рукою и, взяв бокал коньяка, выпил его как воду, залпом, не морщась. Видимо, хотел сбить дурное послевкусие после долгого рассказа о ходе русско-японской войны, столь несчастной для России. «Знаешь, Александр Викторович, не хотел бы я оказаться на месте Рожественского». После тягостной паузы произнес Алексеев. «Неужели в Петербурге не понимали, что нельзя отправлять эскадру на убой?» «Понимали, только царь удила закусил. В стране революция, и нужна хоть маленькая победа. Надеялся на чудо, но чудес в таких случаях не бывает. Только напрасно корабли погубил, и 5000 моряков с ними. Да позор от сдачи 4 броненосцев!» «Да как же! Помню совет плеве царю. Нужна маленькая победоносная война. Вот и получили ее, и сразу обгадились. Потому нам кровь из носа побеждать надобно. Искать выход. Все силы приложу, в лепешку разобьюсь, но такой позор не нужен. И революция, о которой ты говорил. Не хочу тебя о будущем расспрашивать. Знаешь почему?» «Догадываюсь, Евгений Иванович. Если победим, то история иная будет. Тем более уже другой расклад появился. Японцы не смогли высадиться у Бидзева, а лишь у Дагушаня, что вдвое дальше на север. А потому еще рано себя хоронить. Ты ведь это хотел сказать мне?» «Ты меня правильно понял. Изменим здесь. Отзовется через 120 лет, и не будет того кошмара, который у вас в будущем творится. И вот за это надо драться насмерть. Теперь просто нет иного выбора». Алексеев тяжело вздохнул, посмотрел на Фока и требовательно спросил. «Честно мне ответствуй. Есть ли у нас возможность победить японцев на море? Вижу, что ты на это надеешься, потому и спрашиваю. Душа ведь от обиды горит». «Сейчас еще есть, но если упустим время, то потеряем все шансы». Фок вытащил из коробки папиросу, зажег спичку и закурил. От первой затяжки все поплыло перед глазами, но не закашлялся, как ожидалось. Настоящий Фок баловался курением в молодости, но алкоголь организм совершенно не принимал. Рвотный рефлекс появился. Он бы не закурил, но требовалась хоть какая-то разрядка. «Тогда давай конкретно, по пунктам, что я смогу сделать?» «И что не в моих силах, но нужно попробовать хоть как-то разрешить». «Не будем брать большое. Начнем с малого. Давай просто подумаем», — осторожно произнес Фок. «Флот — это инструмент для решения межгосударственных противоречий и для работы должен быть максимально приспособлен. Если инструмент плохой, то он подлежит либо замене, либо улучшению. Первое невозможно, а второе вполне по нашим силам». «Я знаю, ты говорил о взрывателях конструкции Бринка, про отсутствие фугасных снарядов, про всяческое облегчение кораблей из-за хронической перегрузки. Это я буду решать напрямую с Петербургом, хотя здесь проведем дополнительную проверку и испытания. Я ведь все записывал». Алексеев положил ладонь на тетрадь и взял в пальцы отложенный карандаш. И начал говорить, подчеркивая пункты. «А потому уже завтра броненосцы и крейсера начнут, как ты сказал, потрошить. Снимем торпедные аппараты, мины заграждения уже выгружены, демонтируют боевые марсы на мачтах, обойдемся без катеров, займутся деревянной обшивкой на случай пожаров, козырьки на боевых рубках уберут, смотровые прорези уменьшат, снимут мелкокалиберную артиллерию, а с нею пулеметы и десантные пушки». «Все будет передано в крепости войска вместе с боеприпасами. Лишних матросов и офицеров переведут на берег в экипаж. Это будет хороший источник комплектования новых команд. Так, я пока ничего не упустил». «У тебя хорошая память», — с улыбкой произнес Фок. Евгений Иванович ему понравился. Если Стясель не желал попасть под суд, то наместник не пожелал позора на свою голову, да и работоспособность имел потрясающую. Весь долгий рассказ записывал, всегда задавал уточняющие и проверяющие вопросы, все время старался уяснить до тонкостей то или иное непонятное для него место. А вот коньяк только прихлебывал, приказав постоянно подавать горячий чай. И перешли они на «ты» быстро, видимо, из-за взаимных симпатий и для пользы общего дела, ведь единомышленникам куда проще объединить усилия. Теперь, что касается перевооружения. Алексеев тяжело вздохнул. Канонерскими лодками и миноносцами займутся в дальнем. Там для этого есть и док, и ремонтные мастерские. И верфь имеется. и порт оборудованный. Командует там контр-адмирал Матусевич. Этот справится. Старыми крейсерами уже занялись. Через 5 дней в строй войдет Забияка. Затем другие клипера. Все переведу в канонерские лодки. Паллада получит 2 пушки Кани. Снимем погонные орудия с Пересвета и Победы. Они действительно не нужны. Но Диане требуется 2, Баяну 4. А так как у нас нет 8-дюймовой пушки, то за 4-й трубой придется поставить 5-ю. Итого 7 орудий, но это не все. На Гремящей и Отважной нужны по 3 6-дюймовых пушки. На Бобре и Сивучи придется ставить по паре 120-миллиметровых орудий. Это хоть в достатке. Не хватает 13 пушек. Действительно, чертова дюжина. На Геляк нужно кормовую пушку в 75 мм на 120 мм заменить. Не будет уступать старым крейсерам и бобрам. Да, действительно, это я упустил. Алексеев тут же сделал пометку в тетради и подытожил невесело. 13 пушек здесь, еще 16 нужны для Рюрика во Владивостоке. И взять их негде, кроме как в береговой артиллерии. Станки лишь немного переделать. Ладно, представляю, как генерал Белый взовьется гневом, но пушки отберу. Установлено лишь 15 штук в артуре на 3 батареях. Опять у него на складах лежит. Да, 3 штуки в дальнем есть на батарее, и 2 пушки еще устанавливают на берегу Западного залива, но их брать нельзя. Взять с береговых батарей по 3 пушки, 2 оставить, да со склада забрать 4, вот и все. И 1 пушка на случай замены в резерве будет, произвел подсчет ФОК. В гавани наши броненосцы стоят, а на них орудий много и разных. Да, батарея электрического утеса 5 10-дюймовых орудий. Легко отобьются от любой атаки с моря. И на Рюрик пушки поставлю новые. Для уменьшения веса снимут 0,5 дюжину 120-миллиметровых. 4 оставшихся из береговых орудий в резерве будут. На Громобое и России новые орудия уже стоят. А вот 8-дюймовые пушки останутся на Рюрике, старые. Других у нас просто нет. Но там в береговой артиллерии орудий прорва. 10 в 11 дюймов, 4 в 10 и 1,5 десятка 9-дюймовых. Хоть вся эскадра Камимуры придет, за глаза хватит. Алексеев вздохнул. Снова посмотрел в тетрадь. Перевернул лист. Взял в руку карандаш и принялся подчеркивать пункты, перечисляя вслух запланированные мероприятия. Пушкам изготовить стальные щиты, казематы забронировать и прикрыть противоосколочными листами. Миноносцы уже начали перевооружать. Торпедных аппаратов хватит. Так, обеспечить перевод из Инка у Сивыча, 4 катера оттуда вывести по железной дороге в дальний и приспособить для пуска торпед. Остальные катера вооружить 47-миллиметровыми пушками. Так, тут все отмечено. Теперь Владивосток. Алексеев перевернул страницу, нашел нужные пункты, стал подчеркивать их карандашом, негромко говоря. Так, минные аппараты и торпеды к ним, мины заграждения... Все 120-миллиметровые пушки Кани, по 6 с Рюрика и Лены с боеприпасами. Вроде все. Да, вот еще что. Раз Англия воевать не станет, как ты уверил, то тогда следует начать немедленно крейсерскую войну. Ангару здесь вооружим 152-миллиметровыми пушками, что снимем с канонерок. Ничего, что старые в 35 калибров, но к ним много чугунных бомб. Они дадут прекрасный результат при обстреле транспортов. С Рюрика снимем 16 таких орудий. Хватит на 4 вспомогательных крейсера. Лена там есть. Еще 3 подобрать во Владивостоке, чтобы скорость могли держать 17 узлов. Ты точно уверен, что англичане не начнут войну? С их транспортами поступать по призовому праву. Какие могут быть претензии? Оставят пиратами в своих газетах, и что с того? Сами они пираты, буркнул Алексеев и уткнулся глазами в пункт. С интересом посмотрел на Фока, спросил. Зачем топить японские рыболовецкие суда у побережья? Тогда им есть будет нечего, для них рыба — все, да и успех от таких операций громкий. Рыбаки станут бояться выходить в море. Понятно, буркнул Алексеев. Так, у нас здесь 120-миллиметровых пушек, еще столько же привезут из Владивостока. 6 на клипера, 4 на бобры, 1 на геляк и 5 на Амур. Последний, если без мин, превратить в авиза при эскадре. Ход почти 18 узлов. В остатке 8 пушек, как раз на твои 4 железнодорожные батареи. Подытожу, инструмент у нас будет налажен, но им работать нужно. Это вы сами. Раз морское дело знаете во всех тонкостях, а я — сапог армейский. обычный генерал, которых мужики кормят. Но ведь надо знать, что делать в самые ближайшие дни. Учти, через 10 дней прибывает вице-адмирал Скрыдлов, назначенный командовать эскадрой. Если он начнет упорствовать, то это затянет все приготовления, и на свое сухопутное ремесло не ссылайся. Ты об этой войне знаешь сейчас больше, чем все генералы и адмиралы вместе взятые. Для начала хотя бы вот это сделать. Фок вытащил из кармана кителя исписанный листок и протянул его наместнику. Тот принялся читать и от удивления воскликнул. «Ты безумец!» Вот только в голосе адмирала осуждение смешалось с восхищением, причем последнего было намного больше.